и показала ей вон пустую ладонь. Я оставила мобильник в столе. Его накинуло меня хорошо отрепетированным взглядом начальника, который понимает, что у него в подчинении одни идиоты. Если это так, то это говорит кое-что об умении начальника разбираться в людях и руководить, правда? И направилась к своему офису. Я осталась стоять на месте, радуясь возможности оказаться подальше от нее. Одновременно мне удалось обрадовать Гретхен и Брейди, которые к этому моменту вышли из офиса и решили, что я их поджидаю. Брейди даже поблагодарил меня, после чего поплелся в свой закуток, а Гретхен стиснула в медвежьих объятиях. «Спасибо тебе, Молли. Я всего лишь уговорила ее немного подождать. Как ты думаешь, Гретхен, ты успеешь все уладить?» «Конечно. Тедди ведь не ловил рыбку в мутной воде, правда, Гретхен?» Ее глаза мгновенно наполнились слезами. Реакция оказалась вполне искренней. «Понимаешь, этого-то я и боюсь. Я знаю и прошу прощения, что спрашиваю, но мне нужно знать. Зачем? Хороший вопрос. Только где взять такой же хороший ответ?» «Для собственного спокойствия, потому что я хорошо относилась к Тедди. Ничего лучшего я не смогла выдумать, но Гретхен, кажется, этим удовлетворилась. Я начала понимать, насколько, оказывается, легко врать и при этом выходить сухим из воды. Это меня беспокоило, как бы не втянуться. Но в данном случае это было мне на руку. Вернувшись к своему столу, я позвонила Трисси. Она успела переговорить с Хелен, и похороны назначили на утро субботы в церкви Сент-Эйден. А вот насчет поминального приема еще ничего не решили. Трисси уже побывала в 3 ресторанах и 4 отелях поблизости от церкви, но ни на чем не остановилась. «Пожалуйста, только не Сент-Реджес», — взмолилась я. «Почему нет? Это одно из мест, названных Хелен», — удивилась Трисси. «Я как раз туда собираюсь. Ты шутишь?» «Я знаю, что там дорого, но мне кажется, Хелен находит утешение в том, чтобы потратить как можно больше денег и вон. Дело не в деньгах, просто все так запуталось и переплелось». «Почему?» «Подожди меня там, и я тебе все объясню». «В 3 часа тебя устроит?» «Мне не терпится тебя увидеть». Трисси по-девчачьи взвизгнула, так что у меня даже зазвенело в ухе. «Как же я сразу не спросила, как прошла встреча с Гарретом Уилсоном?» «Прекрасно, я победила. Встретимся в 3, и я все тебе расскажу». «Как здорово, что из всего этого кошмара выйдет хоть что-то хорошее. Поздравляю. Я тебя люблю». «И я тебя тоже». Я нажала на кнопку и улыбнулась. Кажется, Кэссиди и Трисси сильнее радуются моему успеху, чем я сама. Впрочем, это не так. Просто у них есть возможность сидеть в своих офисах и пищать от восторга, а у меня нет. Особенно, когда возле моего стола вдруг замаячила Гретхен. «Эй, Гретхен, привет!» «Извини, Молли, я случайно услышала, как вы с Ивон говорили о похоронах Тедди. Когда они будут?» «Траурная церемония в субботу в 11, а сразу после нее прием. Мы потом сделаем объявление». Осталось совсем немного времени. Так захотела Хелен, а Трисси очень здорово умеет все устраивать в кратчайшие сроки. «Нет, я имела в виду мало времени, чтобы нам подготовиться». «Нам?» — опасливо спросила я, представив, как мы с Гретхен исполняем танцевальный номер в память о Тедди в главном алтаре церкви. Гретхен показала на роящихся в загончике сотрудников, но это мало что прояснило. Мое замешательство заставило ее объяснить. «Не знаю, что надеть», — трагически прошептала она.